Александр Лиманский, Сергей Карелин, «Лекарь империи», книга 16. Глава 1. Когда дверь за магистрами закрылась, в кабинете повисла тишина, такая облегченная, какая бывает в приемном покое после удачной реанимации. Штальберг откинулся в кресле, расстегнул верхнюю пуговицу жилета и потянулся к графину с водой, стоявшему на краю стола, налил 3 стакана, не спрашивая. Ковбрук сделала большой глоток, прикрыла глаза и помассировала переносицу 2 пальцами, жест, который я видел у нее только в моменты крайнего нервного истощения. «Ну, — сказала она тихо, — кажется, пронесло». «Пронесло?» Штальберг усмехнулся с видом человека, которого только что обвинили в том, что он выиграл в рулетку случайно, а не благодаря хитроумной системе ставок. «Анна Витальевна, я обижен. Ничего не пронесло. Все шло по плану». «По какому плану?» Кобрук опустила руку и посмотрела на барона с выражением, которое колебалось между благодарностью и желанием придушить его подушкой с монограммой. «Вы мне ни слова не сказали. Я узнала о комиссии от уборщицы». «От уборщицы, ваше благородие!» Штальберг развел руками с жестом, в котором покаяние было смешано с элегантным самодовольством. «Я и сам не ожидал их так рано. Звонок был вчера вечером от Аркадия Платоныча лично. Он позвонил мне, заметьте, не вам и не Разумовскому, а именно мне, потому что я единственный человек в этой больнице, с которым Журавлев согласен разговаривать напрямую. Сообщил, что утром приедет. Подробностей не раскрыл, но по тону я понял, настроение благодушное. Ну а дальше он сделал неопределенный жест рукой, словно дирижер, показывающий оркестру, что дальше все идет по партитуре. Дальше мне оставалось только правильно расставить мебель и подать кофе. Я слушал, переводя взгляд с барона на Кобрук и обратно, и в моей голове медленно складывалась мозаика, в которой каждый кусочек занимал свое место. Штальберг знал, с вечера знал. Он не предупредил, потому что... А зачем? Зачем нервировать людей заранее, если можно организовать все так, чтобы нервничать не пришлось вовсе? Аристократическая логика, холодная, расчетливая, но в данном случае работающая. «Кстати, Илья...» — барон обернулся ко мне, и в его голосе появилась новая интонация. Более деловая, без придворного глянца. «Раз уж мы остались втроем, и обстановка позволяет, есть один вопрос, который я откладывал до подходящего момента, потому что поднимать его при гостях было несвоевременно. Я насторожился». Когда Штальберг говорит «есть один вопрос», это обычно означает «есть одна проблема, которая взорвется, если мы не займемся ею прямо сейчас». «Лицензии на оборудование», — продолжил барон, и при этих словах я мысленно простонал. «Ну, конечно же, лицензии. МРТ, аппарат плазмофереза, диагностический комплекс, но все на это нужны отдельные разрешения гильдии. И они...» Он выдержал паузу, в которой помещалось все мое разочарование в бюрократических системах обоих миров. «До сих пор не оформлены». «Я подавала заявку 2 недели назад», — сказала Кобрук, и по ее голосу было ясно, что она подавала заявку не только 2 недели назад, но и 3 и 4, и что каждый раз заявка уходила в ту бездну бумажного делопроизводства, «откуда возвращаются только ответы вида? Ваш запрос находится на рассмотрении». «Знаю». Штальберг кивнул. «Рассмотрение, согласование, утверждение, повторное рассмотрение, повторное согласование. Бумага, которая рождает бумагу, которая рождает еще одну бумагу и так далее. И вся эта бумажная династия будет плодиться и размножаться до тех пор, пока либо кто-нибудь не умрет от ожидания, либо пока кто-нибудь не позвонит кому-нибудь лично и не скажет «хватит». «Формально», — сказал я, и собственный голос прозвучал спокойнее, чем я ожидал. «Пользоваться этим оборудованием мы не имеем права». «Формально», — повторил барон. «Мы всем попользовались уже. Плазмаферез, величка, МРТ для диагностики. Все. Иначе Леопольд Константинович был бы мертв, и никакая бумажка на свете не заставила бы меня сидеть и ждать разрешения, пока человек умирает в соседней палате. Я произнес это без вызова, просто констатация факта. Потому что это был факт. Между лицензией и жизнью магистра я выбрал жизнь. И выбрал бы снова и снова и столько раз, сколько потребуется. Кобрук смотрела на меня, и в ее взгляде было то сложное выражение, которое я научился распознавать за последние месяцы. Смесь гордости и ужаса. Гордость за то, что в ее больнице работает лекарь, который не боится нарушать правила ради пациентов. И ужас от того, что в ее больнице работает лекарь, который не боится нарушать правила ради пациентов. Вот они, две стороны одной медали, и медаль эта каждый раз могла упасть любой стороной. Но Штальберг отмахнулся от моих слов, так как отмахиваются от мухи, которая жужжит рядом, но укусить не может. «Ничего страшного. Эти господа...» Он кивнул на дверь, за которой скрылись магистры. «Все уладят, поверьте мне. Им очень нужно, чтобы наш центр работал. Им нужно, чтобы центр гремел на всю губернию. Чтобы о нем писали в газетах, чтобы канцелярия Его Величества получала отчеты с красивыми циферками. Но спасение магистра — это лучшая реклама, которую можно представить. Они, скорее всего, задним числом оформят все лицензии за один день, чем допустят, чтобы кто-нибудь когда-нибудь узнал, что спасение произошло на несертифицированном оборудовании. Это бы подорвало их собственную позицию. Что ж, логика была безупречной. Я даже не стал спорить, потому что спорить-то было не с чем. Штальберг был прав. Бюрократическая машина гильдии работала не на основе справедливости или здравого смысла, а на основе целесообразности. И прямо сейчас целесообразность была на нашей стороне. Кобрук медленно кивнула, принимая аргумент, хотя по ее лицу было видно, что ей не нравится идея зависеть от политической конъюнктуры. Мне тоже это не нравилось, но другой зависимости нам пока что никто не предложил. «Стало быть, сегодня я свяжусь вечерком с Демидовым», — добавил Штальберг, доставая из ящика стола толстую кожаную папку с золотым тиснением. «И формальности будут улажены в течение недели. Быть может, даже раньше. А пока работайте. Лечите, спасайте. Делайте то, что умеете. А я позабочусь о том, чтобы вам за это не прилетело». Он произнес последнюю фразу просто, буднично, что я не сразу понял, какой вес она несла. Штальберг — барон, аристократ, человек из совершенно иного мира, другого сословия, другой вселенной. Только что сказал мне: «Я тебя прикрою». Я посмотрел на него, и что-то теплое шевельнулось внутри, там, где обычно располагалась здоровая паранойя. Непривычное ощущение. Как будто среди бесконечных шахматных партий, интриг и политических маневров вот этого нашего мира нашелся человек, который действительно играет на твоей стороне. Не потому, что ему выгодно, хотя ему наверняка выгодно, а потому, что он считает это правильным. Ну или я размяк от недосыпа и дефицита кофе, и мне просто мерещится человечность там, где на самом деле только грамотный расчет. В любом случае это работает, и мы работаем. Мы вышли из кабинета Штальберга, дверь за нами закрылась с мягким щелчком, отсекая нас от мира аристократических интриг и кожаных папок с золотым тиснением. Коридор диагностического центра после штальберговского кабинета казался непривычно простым. Честная больничная реальность без политического глянца. Кобрук шла рядом, и я видел, как она постепенно возвращается в свое обычное состояние. Плечи расправились, подбородок подобрался, спина выпрямилась. Главврач заново собирала себя из деталей, как хирург собирает инструменты после операции. Каждая на своем месте, каждая отполирована до блеска. «Илья, Она остановилась у поворота на лестницу, где коридор раздваивался. Налево к реанимации, направо к старому корпусу. «Ты молодец. Сегодня говорил мало, по делу не дерзил. Для тебя это, между прочим, достижение». Я хмыкнул. «Вполне справедливое замечание». Обычно на встречах с начальством у меня срабатывал рефлекс, доставшийся от прежней жизни, говорить правду, которую никто не хочет слышать, в тот момент, когда ее точно не нужно произносить. Сегодня я, видимо, исчерпал весь запас дерзости еще на разговоре о лицензиях. Но будь настороже. Кобрук понизила голос и чуть наклонилась ко мне, хотя в коридоре не было ни души. Привычка. Стены в больницах всегда слушают, если не микрофонами, то медсестрами. С этими гильдейскими нужно держать ухо востро. Сегодня они улыбаются и жмут ручки, а завтра пришлют предписание на 20 страницах с требованием обосновать каждый потраченный рубль. Я Коростелева знаю дольше, чем ты. Он не забывает и не прощает, особенно когда ему приходится хвалить того, кого он не сам назначил. В ее голосе не было паники, только трезвая, выдержанная годами опытность человека, который слишком часто видел, как расположение начальства оборачивается ловушкой. Кобрук не боялась за себя. Она боялась за центр. За то, что мы построили, склеили, сколотили из ничего, из голого энтузиазма и штальберговских денег, и что в любой момент могло рассыпаться от одного неудачного отчета. «Спасибо, Анна Витальевна», — сказал я. Я постараюсь не давать им поводов, по крайней мере, не сегодня. Она посмотрела на меня с тем выражением, которое я про себя называл материнский скептицизм. Теплое, но абсолютно неверящее в данное обещание. «Вы тоже берегите себя», — добавил я, и это прозвучало серьезнее, чем я планировал. «Штальберг прикрывает бумажную сторону, но на вас все держится. Если вы сляжете от нервов, нам всем конец». Кобрук фыркнула, коротко, по-деловому. Так фыркают женщины, которым сказали комплимент, а они не знают, куда его деть. «Да-да, я железная, всем это известно». Она отмахнулась, но уголок губ дрогнул. Потом ее взгляд сменился, стал мягче, будничнее. Как будто она переключила внутренний тумблер с политика на медицина. «Кстати, сегодня выписывают Мишку Шаповалова. Придешь?» — спросила Кобрук. «Мать очень просила. Да и Игорь будет очень рад». «Разумеется, приду», — кивнул я. И внутри шевельнулось что-то теплое, простое, не имеющее отношения ни к политике, ни к лицензиям. Просто живой ребенок. Выписывается домой. Ради этого, собственно, все и затевалось. Кобрук кивнула, развернулась и зашагала к старому корпусу, быстро, энергично, цокая каблуками по линолеуму с ритмичностью строевого марша. Через три шага обернулась. «И побрейся, наконец-то!» — бросила она через плечо. «Выглядишь, как бомжара!» Я машинально провел ладонью по подбородку. Щетина. Колючая, как наждак. «А когда я последний раз-то брился, а? Вчера утром или позавчера?» Признаюсь честно, дни слиплись в одну бесконечную смену, и бритва в этом расписании занимала примерно то же место, что балет в программе подготовки спецназа. Теоретически возможно, практически нереально. Ну да ладно. Сначала пациенты, потом бритва. Реанимационный бокс встретил меня знакомой симфонией. Мерный писк кардиомонитора, шипение аппарата ИВЛ, тихое гудение центрифуги плазмафереза, которая продолжала свое неутомимое вращение в углу, очищая кровь Леопольда Величко от патологического белка. Эти звуки сложились вместе, создавали ту особую мелодию, которую я слышал уже тысячи раз в обеих жизнях, и которая всегда означала одно — здесь еще борются. Шипа шла рядом, вернее, не шла. Она перетекала, скользила, двигалась тем невесомым кошачьим аллюром, который в обычных обстоятельствах выглядел бы грациозно, а в полутьме реанимационного бокса с его мигающими индикаторами и путаницей проводов казался чем-то потусторонним. Ее полупрозрачное тело мерцало в свете мониторов, отбрасывая едва заметные зеленоватые блики на белый кафель пола. Призрачная кошка в стерильном пространстве — картина, к которой я до сих пор не привык. Хотя, казалось бы, последние годы жизни с бурундуком на плече меня сложно было бы удивить чем-то подобным. Но вот Шипа была другой. Она была не фырком. И я ловил себя на том, что постоянно сравниваю, и каждый раз сравнение оставляло привкус горечи. Фырк был шумным, теплым. Он наполнял собой пространство, как переполненный чайник наполняет кухню паром. А Шипа была тишиной, холодной, настороженной, колючей тишиной, в которой каждое движение продуманное, каждый взгляд оценивающий. Кошка существовала 300 лет. Это не питомец, это разведчик, переживший все известные войны. «Как он?» — спросил я у дежурной медсестры, заглядывая в палату через стеклянное окно. Молоденькая медсестричка с усталыми глазами и чуть дрожащими от недосыпа руками посмотрела на планшет. «Так как стабильно. Давление держится. Сатурация в норме. Плазмаферез работает по графику. Лаборатория прислала утренние анализы. Уровень амилоида снижается, но медленно». «Медленно. Да?» Амилоидоз — это не тот враг, который сдается быстро. Он отступает по миллиметру, цепляясь за каждый сосудик, за каждую клетку. И даже когда плазмаферез вычищает из крови его следы, в тканях остаются отложения, которые будут рассасываться неделями, если вообще будут. Но Леопольд Величко был жив, жив, стабилен, и его тело понемногу начинала отвоевывать обратно то, что отнял патологический белок. А для первых суток это вполне отличный результат. В прежней жизни я бы считал его просто превосходным. Я толкнул дверь бокса и вошел. Леопольд Величко лежал на реанимационной койке, так же, как я оставил его несколько часов назад. Неподвижный, серый, опутанными трубками и проводами, словно муха в паутине. Интубационная трубка, подключенная к аппарату ИВЛ, подключичный катетер с вазопрессорами, бедренный катетер, от которого тянулась магистраль плазмоферезной установки, три капельницы на штативе, каждая со своей задачей, своим ритмом, своей скоростью. Сеня и Тарасов сделали хорошую работу. По листу назначения видно, что все отработано четко и без сбоев. Я подошел к койке, машинально проверил капельницы, глянул на показания монитора, оценил цвет кожи пациента. Бледный, но уже без этой мертвенной серости, которая пугала меня вчера. Пульс ровный, дыхание аппаратное, зрачки реагируют. А стало быть, живет. И тут Шипа, которая до этого момента бесшумно стояла у дверного проема, вздыбила шерсть. Я и не сразу-то заметил. Обернулся только на звук, низкий, горловой, вибрирующий, похожий на рычание электрического трансформатора. Шипа стояла, выгнув спину дугой. И каждый призрачный волосок на ее полупрозрачном теле встал дыбом, как иголки на дикообразие. Хвост распушился втрое. Уши прижались к голове, глаза зеленые, обычно холодные и оценивающие. Горели сейчас так, словно за ними включили аварийную подсветку. И она смотрела на Величко. Нет, не на Величко, а сквозь него. Или на что-то, что было внутри, или рядом, или за ним. Что-то, чего я не видел, но что Шипа видела с такой ясностью, что все ее 300-летнее самообладание разлетелось в мелкие осколки за долю секунды. «Шипа!» — позвал я тихо. «Ты чего?» Но она не ответила. Вместо этого прыгнула. Одним длинным текучим движением, как струя воды, пущенная из шланга, перемахнула через аппаратуру, приземлилась прямо на грудь Величко. Ее призрачные лапы утонули в больничном одеяле, не примяв ткани. Бесплотная она не имела веса. Но от удара ее приземления по палате прокатилась волна, которую я почувствовал не кожей, а чем-то более глубоким, каким-то рецептором, для которого у медицины обоих миров нет названия. «Шипа!» — я шагнул к койке. «Слезь с него! Он пациент, а не когтеточка!» В ответ кошка зашипела. «Нет, не на меня, а на Величко. Или на то, что спряталась в Величко. Шерсть на ее загривке стояла дыбом. Полупрозрачное тело светилось ядовитой зеленью. Из горла вырывалось непрерывное утробное рычание, в котором древний инстинкт хранителя перемешивался с чем-то еще, чем-то первобытным, дочеловеческим, тем, что существует на границе между духом и зверем. Кардиомонитор пискнул, выбив экстрасистолу, потом еще одну. Ритм дрогнул, но удержался, вернулся в норму, и зеленая линия снова побежала ровными зубцами. Я замер. Дело в том, что Шипа не нападала на пациента. Она его защищала.